Наверное, она слишком устала. Или, может быть, сам меч чувствовал себя в Англии более спокойно и терял власть над нею. О, Господи! Опять она наделяет эту вещь поистине колдовскими свойствами. Нет, надо уяснить себе раз и навсегда. Проблема только в ней самой. Меч тут ни при чем. Но она пообещала себе, что откроет ящик, когда ее чувства окончательно успокоятся. Розалин улыбнулась своему отражению в зеркале. Не больно-то она торопится получить заслуженную награду. Однако, хоть ей сейчас и все равно, обещание есть обещание. Закончив расчесывать волосы, она не спеша порылась в сумочке и достала ключ. Миг, и рука вновь стиснула знакомую теплую рукоять клинка. И вдруг, по какому-то странному совпадению, она опять услышала отдаленные раскаты грома, и хотя комната была хорошо освещена, увидела за окном отблеск зорницы. Вспышка была такой яркой, что свет от нее проник даже через плотно задернутые шторы на окнах. Розалин нахмурилась. Надо успеть закрыть ставни, пока не поднялся сильный ветер, предвестник грозы. На окнах не было карнизов, которые могли бы защитить от проливного дождя. Не было их и на окнах чердака, который располагался прямо над спальней. Там были высокие потолки, что его вполне можно было при желании использовать как четвертый этаж и переоборудовать в еще одну комнату. Не успела Розалин отвести взгляд от окна, как у нее вырвался испуганный вскрик. В углу комнаты стоял мужчина. И не какой-то незнакомец, а именно тот самый, который называл себя Торном Бладринкером, вероятно, в соответствии с замыслом Берри Хортона. Но это же невозможно. Розалин изо всех сил зажмурила глаза, потом открыла их, но видение не исчезало. Ее усталый мозг отказывался воспринимать это необъяснимое явление. И как это Берри удалось так далеко завести свой розыгрыш? Оплатить поездку актера в Англию? Пошел бы он на эти расходы только ради забавы? Впрочем, весьма вероятно, что этот человек должен был ехать в Англию по каким-то своим делам. И Берри ухватился за эту возможность, чтобы еще раз сыграть с Розалин шутку, которая так удалась ему в прошлый раз. Без сомнения, это был тот же мужчина, которого она видела тогда в своем кабинете. То же лицо, тело. Их невозможно было спутать. Она готова была в этом поклясться. И, в чем она боялась себе признаться, он нравился ей все больше. Ее прямо-таки влекло к нему. Чувство было сильнее ее, и Розалин это было совсем не по душе. Такое происходило с ней нечасто. Если случалось, что Розалин нравился какой-нибудь молодой человек, всегда оказывалось, что ее внешность его нисколько не привлекает. Да и к ее чувствам в таких случаях всегда примешивалась доля любопытства. Как это бывает? Но с этим человеком все было по-другому. На сей раз его одежда претерпела некоторые изменения, однако осталась столь же необычной. На нем был почти тот же костюм, только в его потрепанном варианте. Штаны и мокасины были и те же, или похожие, а существенным новшеством была длинная белая туника, перетянутая поясом и совершенно изодранная ниже талии. Розалин заметила, что его одежда перепачкана в крови. Алая струйка стекает от уголка его рта по подбородку.